Он приехал около 11 часов. Это был один из тех видных светских врачей, ордена и звания которых служат гарантией их таланта. А житейская ловкость уже одна равносильна знанию, и которые, самое главное, подходя к болезням женщин, находят те нужные слова, какие вернее всяких лекарств. Он вошел, поздоровался, взглянул на пациентку и с улыбкой сказал: «Ну, ничего страшного. С такими глазами, как у вас, серьезно не болеют». Она тотчас же почувствовала признательность к нему за такое вступление, рассказала о своих недомоганиях, раздражительности, приступах тоски и вскользь упомянула о том, что у нее иногда бывает болезненный вид, который ее беспокоит. Внимательно выслушав ее, он задал ей только один вопрос – о ее аппетите, словно ему хорошо был известен скрытый характер этого женского недуга. Потом он выстукал ее, осмотрел, ощупал кончиками пальцев плечи, приподнял ее руки и, уловив, несомненно, ее сокровенную мысль, понял с проницательностью бывалого практика, для которого не было тайн, что она обратилась к нему за помощью не столько ради здоровья, сколько ради сохранения своей красоты, и сказал ей: «Да, у нас анемия и нервы не в порядке. Неудивительно, ведь вы перенесли тяжелое горе. Сейчас я вам пропишу рецептик, и все будет в порядке. Но прежде всего нужно усиленно питаться, принимать мясной сок, пить не воду, а пиво. Я вам укажу превосходную марку. Не утомляйтесь, не засиживайтесь поздно по вечерам, но ходите как можно больше. Побольше спите и старайтесь пополнять. Это все, что я могу вам посоветовать, моя прекрасная пациентка». Она слушала его с горячим интересом, стараясь угадать все, что он недоговаривал, и ухватилась за его последние слова. «Да, я похудела. Одно время я была что-то слишком полна и, может быть, сама себя довела до слабости диетой». «Без всякого сомнения. Не беда оставаться худощавым тому, кто всегда был таким, но если человек нарочно старается худеть, это всегда идет за счет чего-нибудь. К счастью, это легко поправимо. Прощайте, сударыня». Она сразу же почувствовала себя лучше, бодрее, и послала к завтраку за предписанным пивом в главный заводской магазин, чтобы получить самое свежее. Она вставала из-за стола, когда вошел Бертен. «Вот опять я», — сказал он. «Все я, да я. Пришел узнать, что вы сегодня намерены делать». «Ничего. А что такое?» «И Анетта?» «Тоже ничего. Так не приедете ли ко мне часов около 4? «Хорошо. А зачем?» «Мне надо набросать мою мечтательницу. Я вам говорил о ней и спрашивал, не может ли ваша дочь для нее позировать. Она меня очень выручит, если придет сегодня хоть на часок, хорошо?» Графиня колебалась и, сама не зная почему, чувствовала, что ей это неприятно. Однако она ответила: «Хорошо, мой друг, мы будем у вас в 4 часа. Благодарю вас. Вы сама любезность». И он ушел приготовить холст и обдумать сюжет, чтобы не слишком утомлять свою модель. А графиня отправилась одна, пешком за покупками. Она прошла по большим центральным улицам и возвратилась по бульвару Мальзерб медленным шагом, так как уже еле держалась на ногах. Когда она проходила мимо церкви Сент-Агустен, ей вдруг захотелось войти туда и отдохнуть. Толкнув обитую сукном дверь, она облегченно и с наслаждением вдохнула прохладный воздух храма, взяла стул и села. Она была религиозна, как и многие парижанки. Она верила в Бога без всяких сомнений, так как не могла допустить существования Вселенной без ее Творца. Но смешивая, как большинство людей, атрибуты Создателя с природой, созданной им материи, доступной ее зрению, она представляла себе предвечного почти человеком, наделяя его качествами, которые она угадывала в его творении. Впрочем, у нее и не было сколь-нибудь ясной мысли о том, чем мог быть в действительности этот таинственный Создатель. Она твердо верила в него, теоретически поклонялась ему и смутно боялась его, но, по совести говоря, она не знала его намерений и желаний, так как питала весьма ограниченное доверие к священникам, в которых видела только уклонившихся от военной службы крестьянских сыновей. Ее отец, парижский буржуа, не привил ей никаких религиозных принципов, и до замужества она выполняла обряды довольно небрежно. Когда новое положение точнее определило ее внешние обязанности по отношению к церкви, она исправнейшим образом подчинилась этой легкой повинности. Она была дамой-патронессой многочисленных и модных детских приютов, никогда не пропускала воскресные мессы и подавала милостыню нищим. Для себя самой из собственных рук, а для света – через посредство аббата, викария ее прихода. Она часто молилась из чувства долга, подобно тому, как солдат стоит на часах у генеральских дверей.